и передаст ее товарищу, одному, второму, чтоб сторож ее не достал. И еще одно, и это я считаю самым важным. Он умеет поделиться хлебом со слоном, которого любит. У него удивительная память. В Румынии произошел такой случай. Наш самый маленький слон, Чарли, проходя по городу, полюбопытствовал и просунул хобот через витринный щит в лавочку какого-то сапожника. Тот разозлился и уколол Чарли шилом. Хобот — очень чувствительное и болезненное место. Слоненок тревожно затрубил и пошел дальше. Когда через 10 дней мы возвращались к вокзалу, хобот у Чарли был свернут, и он ни на что не обращал внимания. Меня это беспокоило, потому что свернутый хобот — признак недомогания. Но Чарли быстро поправился. Проходя мимо лавки сапожника, он неожиданно подошел к ней, вытянул хобот и выплеснул несколько литров воды. Оказывается, он всю дорогу нес в хоботе воду и теперь радовался, как ребенок. У обыкновенного африканского слона несколько подвидов. Обыкновенный африканский слон, живущий только на юге Африки, меньший по размеру круглоухий тропический, самый крупный остроухий и, наконец, восточноафриканский. Особенность слона, отличающая его от остальных животных, — длинный хобот. Слон может им не только обонять и осязать, но и захватывать предметы как рукой. Хобот — это мышечный, свободно двигающийся орган, который образовался в результате продолжения носа и верхней губы. На конце его ноздри и наросты с большим количеством кровеносных сосудов и осязательных клеток. У африканского слона 2 нароста, у индийского 1. Если бы у слона не было хобота, он не мог бы ни есть, ни пить. Ведь у него такая короткая и малоподвижная шея, что он не достанет головой до земли. Поэтому пищу себе он подает хоботом, в котором более 4000 мышц. Слоненок может пользоваться хоботом уже в возрасте 3-4 месяцев. До этого времени он ему явно мешает. Он вертит и размахивает им в разные стороны, а иногда, наклонив голову, может и наступить на хобот. Обычно он пугается, взвизгивает от боли и падает. Когда слон пьет, то всасывает воду в ноздри, а потом впрыскивает ее в рот. Одним всасыванием он набирает 4-6 литров воды. Сразу животное может выпить 80-140 литров. Другая особенность слона — бивни, выступающие от основания хобота. Бивни — это, собственно, полые у основания измененные резцы верхней челюсти. Они постоянно растут и достигают длины 3 метров. Слон ими выкапывает корни, крушит стволы деревьев, сдирает кору, обламывает ветки и так далее. Обычно слоны один из бивней используют чаще, и поэтому они не одинаковой длины, один более изношен. Ежедневно слон съедает 150-300 килограммов растительной пищи. Длина его кишечника 16-18 метров. Тонкий кишечник 11-12 метров, толстый 6. Слоны используют пищу только на 35-40%. Поэтому им приходится есть по 15-18 часов в день, а спать не более 4 часов. Старые слоны спят с интервалами в 10-20 минут. Проснувшись, они освобождают кишечник, немного поедят и опять засыпают. Издавна на слонов охотились из-за их бивней. Бивни отправлялись из Судана, Уганды и бывшего Конго к побережью на спинах носильщиков. До того, как в Африке начали применять огнестрельное оружие, охота на этих животных была довольно опасным делом. В настоящее время, особенно в Восточной Африке и Заире, ежегодно производится большой отстрел слонов. Это вызвано тем, что быстро увеличивающемуся населению нужно все больше земли. Слонов иногда вынуждены отстреливать и в резерватах, иначе они уничтожили бы деревья, а резерваты превратили бы в голое безжизненное место. Раньше равновесие в природе поддерживалось естественным путем. Слоны из одних областей переходили в другие, в покинутых ими местах растительность восстанавливалась. В резерватах это оказалось невозможно, поэтому часть слонов приходится отстреливать. В национальном парке Цаво в Кении протекает только одна река, в которой вода есть в течение всего года. В засушливые 1960 и 1961 годы слоны, их было около 2000, уничтожили вдоль реки растительность в таком количестве, что буш национального парка Цаву превратился в травянистую саванну. В результате пострадали черные носороги, которые питаются в основном веточками кустов. Из 780 носорогов 300 погибли от голода. Еще более разительные изменения природной среды